Наш путь лежал к центральной части города, и, погруженные в собственные мысли, мы шагали через многолюдные улицы почти час. Я изредка бросал взгляды на рынки и площади, и все это выглядело словно бесконечный муравейник. Вокруг мелькали лица разных людей, от занятых торговцев до простых горожан. В столице, казалось, можно было найти все, что только захочешь, из любой точки мира. Наконец, мы достигли роскошного поместья Тадао-сана, обнесенного высоким каменным забором. За массивными воротами открывался просторный двор с ухоженной травой и маленькими прудами. Несколько зданий, видимо, предназначенных для прислуги и складов, окружали главный дом, солидный и внушительный, он возвышался над всем участком. Тадао-сан быстро подписал документы, подтверждающие завершение миссии, и поблагодарил нас с легким поклоном, прежде чем скрыться в своем доме. Мы простились с ним, и когда ворота за его спиной закрылись, я почувствовал, как с плеч свалилась тяжесть. Мы остались одни, и теперь перед нами встал вопрос, что делать дальше. «Сейчас полдень», — произнес Дан Синси, взглянув на нас с легкой улыбкой. «Если отправимся обратно прямо сейчас, к позднему вечеру уже будем в Канахе». Я кивнул, не скрывая легкой радости. «Синси, думаю, это лучший вариант», — ответил я, чувствуя, как раздражение от столичной суеты снова поднимается внутри. «Оставаться здесь не хочется. Полностью поддерживаю», — добавил Кайта, кивая. Микото тоже согласно кивнула. Перед отправлением мы зашли в небольшой ресторанчик на окраине города. Это было тихое место, с простыми деревянными столами и видом на маленький сад за окном, где ветер играл с листьями. В этой атмосфере шум столицы затихал, превращаясь в далекий гул. «Лапша с уткой и стандартный набор овощей», — заказал я, с трудом подавляя внутреннее беспокойство. Во время еды я смотрел на тарелку, размышляя. Я понял, что такие города, как столица, всегда будут для меня чужими. Суета и толпы мешали сосредоточиться и наводили ощущение некой угрозы, в отличие от спокойных улиц Канахи. Может, это действительно связано с тем, где я вырос. Я уставился на тарелку, теребя палочками овощи, и, судя по лицу Кайта, он испытывал что-то похожее. Когда с обедом было покончено, мы заказали немного еды с собой, запечатали ее в свитке для удобства, и покинули ресторан. На этот раз мы решили передвигаться верхними путями, перепрыгивая с ветки на ветку. Верхние пути позволяли избегать толп на земле и значительно ускорял передвижение. Прошлые часы пути превратились в считанные минуты, когда мы могли свободно двигаться по кронам массивных деревьев. Спустя некоторое время, когда мы преодолели больше половины пути, Синси предложил передохнуть. «Давайте передохнем и перекусим», — сказал Дан Синси, ловко спрыгнув с дерева и присев на влажную траву. Мы с удовольствием присоединились к нему. Достав свитки с едой, мы распечатали перекус и, устроившись на поляне, наслаждались едой под спокойное шумение листвы. Я взглянул на своих спутников и почувствовал, как постепенно наступает спокойствие, возвращающееся с каждым часом, проведенным вдали от столицы. «Долго нам еще до Канахи?» — спросил Кайта, прожевывая рис. «Уже близко», — ответил Синси, глядя куда-то вдаль. Его лицо было сосредоточенным, но расслабленным. Мы сделали короткий привал, после чего снова двинулись вперед, и вскоре за кронами деревьев показались знакомые очертания Канахи. К вечеру мы вошли в ворота деревни, и привычная атмосфера Канахи мгновенно вернула меня к чувству дома. Синси направился к башне Хокаге, чтобы подать отчет, а мы, обменявшись короткими прощаниями, разошлись по домам. Я не спешил домой, позволяя себе насладиться прогулкой. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в теплые оттенки, а деревня медленно засыпала в вечернем свете. Проходя по улочкам, я чувствовал, как постепенно расслабляюсь. Я шел по узким улочкам, мимо домов и магазинов, уже закрывавшихся на ночь, мимо редких прохожих, возвращающихся к семьям. Вечерняя тишина Канахи убаюкивала и успокаивала, напоминая о простых радостях мирной жизни. Когда я открыл дверь дома, меня тут же встретил аромат готовящейся еды. Пройдя по коридору, я увидел, как мама крутится у плиты, погруженная в готовку и не замечающая меня. «Привет, мам», — окликнул я ее, заставив вздрогнуть. Она обернулась с легкой улыбкой и обняла меня, с теплом заглядывая в глаза. «Как прошла миссия?» — спросила она, отпуская меня из объятий. «Спокойно», — ответил я, а затем коротко рассказал ей о задании и о шумной столице, оставшейся позади. Мама внимательно слушала, продолжая готовить ужин. На плите жарилось мясо, и я ощутил, как аппетит разыгрался с новой силой. Не желая мешать, я отправился в гостиную и взял в руки утреннюю газету. Не успел я прочесть 2 страниц, как мама позвала меня к столу. Мы сели за ужин, и простая еда, приготовленная дома, показалась мне вкуснее любых деликатесов элитных ресторанов. Мы немного поговорили, и вскоре я отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть и набраться сил для следующего дня. В тишине ночи, глядя в потолок, я чувствовал, что снова дома, среди родных мест и привычной, теплой атмосферы Канахи. Глава 23. Прошла уже неделя с того момента, как мы с командой вернулись из столицы огня. За это время я привык к спокойному распорядку, который так контрастировал с напряженной атмосферой столичного города. Мы с командой выполнили несколько стандартных миссий с ранга, ничего сложного, все шло по накатанной. Эти задания давали нам возможность сохранить форму и не застаиваться, но они не несли в себе ни настоящего риска, ни особого вызова. Я чувствовал, как легкая скука начинает подкрадываться ко мне, несмотря на мою любовь к предсказуемому распорядку. Но вчера я узнал новость, которая заставила меня вздрогнуть от радостного волнения. В Канаху прибыл мой отец. Он сообщил, что планирует остаться в деревне на какое-то время, чтобы помочь мне с тренировками. Это было событие, которого я ждал с нетерпением, и я тут же решил воспользоваться этой возможностью. Вчера я подошел к Дану Сенсею и попросил разрешения взять небольшой перерыв от миссии, чтобы тренироваться с отцом. К моему облегчению, Сенсей воспринял просьбу с пониманием. Он дал всей нашей команде отпуск на какое-то время, хотя и с условием, что это время мы посвятим тренировкам. С этим условием я был более чем согласен. У Микото и Кайта, как у клановых шиноби, тоже были свои семейные традиции и техники, которыми они могли заниматься в рамках клановых тренировок. Каждый из нас разошелся по своему пути, и хотя мы тренировались раздельно, я чувствовал, что нас объединяет общее желание стать сильнее. Быть клановым шиноби – это иметь за спиной целый род с его древними традициями, особенными техниками и секретными ниндзюцу, которые передаются от поколения к поколению. Шиноби, не имеющим принадлежности к какому-либо клану, приходится намного сложнее. В этом случае все зависит от сенсея и от его навыков, а также от его готовности делиться знаниями. И ведь не всегда может повезти встретить действительно хорошего сенсея. Я понимал, что мне повезло оказаться под руководством такого человека, как Дан Сенсей, однако кому-то повезло меньше. С этими мыслями я лежал в кровати, лениво потягиваясь, наслаждаясь теплом одеяла и свободным утром. Подниматься не хотелось, но стоило мне вновь вспомнить, что сегодня начнется тренировка с отцом, как я мгновенно вскочил, не чувствуя прежней сонливости. Решив, что утреннее пробуждение стоит завершить как следует, я первым делом направился в душ. Холодная вода приятно бодрила, мгновенно стирая остатки сна и заполняя меня свежей энергией. Именно так я любил начинать свои утренние ритуалы. Ледяные потоки воды будто наполняли тело силой, и я чувствовал себя готовым ко всему. Закрыв воду, я вытерся, быстро привел себя в порядок и надел свою привычную одежду. Подготовка заняла всего несколько минут, и, почувствовав, что готов, я отправился на кухню. Как обычно, там меня ждала мама, занятая приготовлением завтрака. Воздух наполнял домашний, обволакивающий запах свежеприготовленной еды. На кухонном столе уже были расставлены тарелки с аппетитными блюдами, и это зрелище тут же пробудило во мне голод. Из гостиной доносился негромкий шелест переворачиваемых газетных страниц. Я заглянул туда и увидел отца, красноволосого и сдержанного, как всегда. Он сидел, сосредоточенно читая газету, и потягивал черный, как ночь, кофе. В его каждом движении была уверенность и спокойствие, которые всегда вселяли в меня уважение. «Доброе утро, отец!» – бодро поприветствовал я, усаживаясь за стол напротив него. Он лишь коротко кивнул, продолжая читать, и невозмутимо ответил: «Привет, Тору!» Его голос, хоть и был спокойным, заставил меня почувствовать всю важность предстоящего дня. Для отца каждая тренировка была серьезным делом, и он не собирался позволять мне отнестись к этому иначе. Я чувствовал, как мое сердце начинает биться быстрее в предвкушении. Тем временем мама поставила передо мной тарелку с горячей яичницей, посыпанной зеленью и приправленной, как мне нравится. С каждым кусочком я ощущал тепло дома, которого мне так не хватало за последние дни, проведенные вне деревни. Все эти дни мы с командой питались тем, что удавалось купить по дороге. Простая, но домашняя еда сейчас казалась мне чуть ли не самой вкусной вещью в мире. Мы ели в тишине, как это было принято у нас в семье, но в каждом движении отца ощущалось напряженное ожидание предстоящих тренировок. Я знал, что он подготовил для меня нечто особенное, возможно, сложные испытания, возможно, новый уровень техник, но он ничего не говорил, и я не осмеливался спрашивать. Время от времени я поднимал глаза, пытаясь уловить что-то в его лице, но он был спокоен, как зеркало озера на рассвете. Когда завтрак подошел к концу, отец встал, как всегда, без лишних слов. Он отставил в сторону пустую чашку, повернулся ко мне и коротко сказал: «Нам пора, собирайся, Тору, я буду ждать тебя у входа». Мои ноги словно сами понесли меня наверх, и через пару минут я уже был готов. Моя одежда была аккуратно застегнута, а все необходимое собрано. В голове все еще мелькали мысли о том, что ждет меня впереди, но волнения почти не осталось, только спокойная сосредоточенность. Спустившись вниз, я увидел, что отец уже ждет у двери, запечатывая небольшой перекус в свиток, который с заботой приготовила мама. «Ну что, ты готов?» – спросил он, отрывая взгляд от свитка и внимательно смотря на меня. Я поймал его взгляд и, стараясь скрыть волнение, ответил: «Да, Ата-чан, готов». Отец кивнул, принимая мой ответ. Он обернулся к маме, и, хоть его голос оставался спокойным, я заметил, как на мгновение его взгляд смягчился. «Такара, мы задержимся. Оставь ужин на столе». «Хорошо, дорогой», — улыбнулась мама, провожая нас теплым взглядом. «Удачи вам на тренировке», — добавила она, и ее голос звучал с легкой ноткой гордости. Мы вышли из дома и, придерживаясь восточного направления, направились к воротам деревни. Обычно этот путь занимал у меня всего несколько минут верхними путями, но сегодня отец выбрал другой темп, медленный и размеренный. Его спокойные шаги казались намеренно замедленными, словно он пытался растянуть время. Сначала я просто следовал за ним, чувствуя, как в груди нарастает легкое волнение, но чем дальше мы шли, тем больше этот интерес перерастал в нетерпение. Я хотел спросить, чему именно он собирается меня учить сегодня, но, глядя на его спокойный профиль, решил не спешить. Казалось, что для него эта прогулка была чем-то вроде испытания, проверки моей выдержки и терпения. Мы неспешно проходили мимо улиц Канахи. На каждом шагу деревня оживала вокруг нас. Лавки торговцев только-только начинали открываться, жители готовились к новому дню, а юные шиноби уже занимались на тренировочных площадках. В такие моменты Канаха выглядела особенно мирно, ее теплая атмосфера словно укутывала нас. Я уловил тихий шелест деревьев, легкий шепот утреннего ветра и пение птиц. Это добавляло утренней прогулке особую атмосферу, но где-то глубоко внутри меня все равно закипало нетерпение. Минуты тянулись, словно часы, и, наконец, спустя долгих 20 минут мы подошли к стражникам у ворот. Отец взял на себя всю формальность, заполнил бумаги, предоставил нужные разрешения и подписал необходимые документы. Мне же оставалось терпеливо ждать рядом. Когда все было улажено, мы оставили Канаху позади и двинулись вглубь леса, где вокруг нас становилось все тише и уединеннее. Мы шли молча, следуя по едва различимым тропам, почти скрытым в густой траве и кустарниках. Спустя несколько минут отец свернул с протоптанной дорожки, углубляясь в дикие заросли. Я старался запоминать наш путь, хотя окружающая природа вскоре слилась в единый, почти неразличимый зеленый фон. Еще через 10 минут мы достигли места, от которого у меня перехватило дыхание. Перед нами раскинулась огромная поляна, по краям которой возвышались вековые деревья, образуя природный амфитеатр. В центре поляны простиралось озеро, его вода была тиха и спокойна. Легкий ветерок пробегал по поверхности воды, и ее едва заметные колебания будто танцевали под утренним светом. Озеро казалось одновременно дремлющим и полным скрытой мощи, что завораживало меня с первого взгляда. «Это то место?» – спросил я, не отрывая взгляда от величественного пейзажа. «Да», – коротко ответил отец, остановившись у самого края озера и повернувшись ко мне. «Здесь мы будем тренироваться». Я ощутил, как сердце забилось сильнее, предчувствуя, что здесь меня ждет нечто особенное. С трудом сдерживая свое нетерпение, я задал ему следующий вопрос: «С чего начнем?» Отец посмотрел на озеро, его взгляд был сосредоточенным и вдумчивым. Он словно прислушивался к чему-то внутри себя, к своим мыслям. После долгой паузы, его глаза вновь обратились к моим, и он заговорил: «Я долго думал, чему тебе стоит научиться дальше. Это важный выбор, и я решил, что именно эта техника будет для тебя полезнее всего. Я заметил, как его руки начали медленно складывать знаки, каждый из которых выполнялся с точностью и грацией. Едва слышно отец произнес «Суирю джуби но дзюцу». Прежде чем я успел понять смысл этих слов, передо мной начал формироваться гигантский водяной дракон. Его силуэт поднимался над озером, и я с замиранием сердца смотрел, как он все выше вырастает из воды. Он был невероятно мощным и величественным, больше и опаснее, чем любой другой водяной дракон, которого мне доводилось видеть. Его хвосты, длинные и массивные, извивались и тянулись в воздухе, словно живые, готовые в любой момент ринуться в атаку. От каждого из этих хвостов отделялись более мелкие силуэты, которые напоминали маленьких драконов, способных атаковать самостоятельно. «Невероятно!» – прошептал я, завороженный этим зрелищем. «Никогда раньше мне не приходилось видеть нечто подобное». Отец обернулся ко мне, его взгляд оставался спокойным, но в нем мелькала суровая решимость. «Это техника ранга А», — сказал он ровным голосом. «Ее могут освоить далеко не все. Водяной дракон 10 хвостов требует огромных запасов чакры и абсолютного контроля. Главное — это концентрация. Если тебе не удастся сосредоточиться, ты не сможешь управлять всеми хвостами одновременно». Я чувствовал, как азарт охватывает меня с новой силой. Стараясь сдержать энтузиазм, я выдохнул. «С чего мы начнем? Мне не терпится попробовать». Отец посмотрел на меня, и его спокойное лицо не выдавало никаких эмоций, словно бы моя нетерпеливость его совершенно не впечатлила. «Ты начнешь с медитации», — произнес он спокойно. «Что, как медитация поможет мне создать дракона?» — вырвалось у меня. Я искренне удивился такому неожиданному подходу. Я ожидал чего угодно, тренировок силы, упражнений на чакру, но никак не медитации. Я уже сказал, голос отца звучал твердо, ключ к успеху в этом ниндзюцу – концентрация. Чтобы управлять такой техникой, тебе нужно научиться абстрагироваться от всего лишнего, и для этого тебе потребуется медитация. Сначала мне захотелось возразить, но что-то в его голосе и стойкости взгляда заставило меня замолчать. Видимо, мне действительно стоило последовать его указаниям. Я сел рядом с ним, принял позу для медитации и закрыл глаза, пытаясь погрузиться в собственные мысли. Звуки леса окружали нас, и я услышал, как отец заговорил, его голос звучал как легкое эхо в безмолвии. «Слышишь пение птиц?» Я прислушался и, спустя мгновение, кивнул. «Да, но шум листьев отвлекает», — ответил я, раздраженный тем, что мой слух тут же уловил другие звуки. «Сконцентрируйся на птицах, все остальное просто игнорируй». Я последовал его совету, стараясь сосредоточиться только на птичьем пении. Но каждый раз, как мне казалось, что я сосредоточился, мои мысли ускользали, привлекая внимание к шелесту листвы или к шуму ветра. Часы тянулись, но я все еще не мог достичь нужного состояния. Отец сидел неподвижно, его дыхание было ровным и спокойным, словно он и сам был частью окружающей природы. Наконец, после долгих, кажущихся бесконечными, попыток, отец прервал тишину. «Сделаем перерыв», — предложил он, распечатывая из свитка небольшой сверток с едой. Мы уселись на траву, и я жадно начал есть, чувствуя, как мои силы возвращаются. Отец же, не теряя времени, продолжил свои объяснения. «Ты не должен пытаться заглушить другие звуки», — сказал он, откусив небольшой кусок пищи. «Это невозможно. Тебе нужно научиться просто не замечать их, фокусироваться только на одном звуке и удерживать его. Когда ты овладеешь этим навыком, управление драконом станет достижимым». Слушая его, я понимал, что, несмотря на свою простоту, его слова несли в себе мудрость и силу, которые и были ключом к освоению этого ниндзюцу. После небольшого перекуса я снова устроился на траве, закрыл глаза и сосредоточился на пении птиц, стараясь отогнать все лишние мысли. Медленный ритм дыхания помогал постепенно погружаться в это состояние. Постепенно, звуки леса, шелест листьев, шорохи мелких животных и даже шум ветра начинали таять, отступая куда-то на периферию моего сознания. Я уже почти не замечал, как небо затянуто белыми облаками, что краешек солнца пробивается сквозь листву, создавая игру теней на земле. Все это стало неважно, словно я и сам растворялся в тишине и сливался с природой. Через какое-то время, поймав момент, когда все остальное исчезло, я осторожно открыл глаза и, почувствовав волну гордости, воскликнул: «Я смог!» Отец, теперь мы можем приступить к следующему этапу». Отец сидел напротив, наблюдая за мной с легкой, одобрительной улыбкой, которая на его сдержанном лице выглядела почти неуловимо. «Молодец», — произнес он, чуть кивая, — «ты продвигаешься быстрее, чем я ожидал. Теперь, когда ты понял суть концентрации, я объясню тебе основы техники». Он начал рассказывать о технике, раскладывая ее на составляющие, как опытный мастер. Я жадно ловил каждое слово, осознавая, что за каждым нюансом, который он объяснял, скрыта непростая наука. Техника требовала того, чтобы я мог не просто контролировать поток чакры, но и направлять ее в нескольких направлениях одновременно, распределяя ее по хвостам дракона. Удерживать такое состояние означало полное единение ума и тела, задача невероятной сложности. «Но запомни», — сказал он в конце, остановив на мне серьезный взгляд, — «эта техника забирает огромное количество чакры. На первых порах тебе будет трудно контролировать даже несколько хвостов. Начни с одного». Едва подавляя волну нетерпения, я снова сосредоточился, готовясь воплотить в жизнь то, чему только что научился. Сформировав необходимые печати, я начал с простого водяного дракона с одним хвостом. Техника была мне знакома, и этот первый шаг дался достаточно легко. Я почувствовал, как чакра плавно наполняет тело дракона, заставляя его оживать, придавая водной фигуре подвижность и мощь. Но как только я попробовал добавить второй хвост, почувствовалось сопротивление, казалось, что чакра начинает путаться, выходить из-под контроля, как дикий поток воды, вырывающийся из-под плотины. Я попытался удержать ее, направляя в оба хвоста, но тут же понял, что управление стало вдвое сложнее. Когда я попытался создать третий хвост, баланс окончательно нарушился, хвосты начали путаться, и вся техника распалась, словно водный пузырь лопнул в воздухе. Мы продолжали тренироваться, и каждое новое усилие приносило как небольшие успехи, так и неудачи. Медленно, шаг за шагом, я начинал понимать, что именно значит контроль над чакрой, как нужно не просто выпускать ее, но и управлять ее плотностью, силой. Солнце к тому времени уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в густые оттенки оранжевого и фиолетового. Лес наполнился длинными тенями, а воздух стал прохладным, и легкий вечерний туман окутал поляны и деревья вокруг. Это добавляло сцене какой-то мистический оттенок, как будто весь лес затаил дыхание, следя за нашей тренировкой. Когда я в очередной раз попробовал создать третью водяную нить и вновь потерпел неудачу, отец сделал шаг ко мне и мягко положил руку мне на плечо. «Ты отлично сегодня поработал», — сказал он, и в его голосе звучало искреннее одобрение. В его взгляде я увидел одновременно гордость и ту сдержанную серьезность, которая всегда побуждала меня становиться лучше. «На сегодня достаточно. Твое тело и ум должны отдыхать, чтобы завтра ты смог вернуться к тренировке с новыми силами». Я кивнул, осознавая, насколько сильно устал. В голове все смешалось, а тело, казалось, было выжато досуха. Казалось, что каждый мускул отзывался гулкой болью, а каждая клеточка требовала покоя. «Как скажешь, Атэ-чан», — устало ответил я, чувствуя, как постепенно отпускало напряжение, что сопровождало меня весь день. Мне даже пришлось сделать усилие, чтобы совершить первые шаги в сторону деревни. Мы двинулись обратно, шаг за шагом оставляя поляну и озеро позади. Лес вокруг нас начинал погружаться в тишину ночи, словно растворяя последние звуки дня. Ветки хрустели под нашими ногами, лес наполнялся запахами сырой земли и увядающих листьев. Теперь, когда вечерний воздух становился прохладным и слегка влажным, усталость накатывала еще сильнее, но вместе с ней я ощущал что-то вроде глубокого внутреннего удовлетворения. Каждый шаг был отзвуком проделанной работы, каждого удачного и неудачного движения, каждого усилия, которое я вложил в тренировку. Когда мы подошли к воротам, в деревне уже начали зажигаться первые огни, а на улицах царила спокойная, вечерняя атмосфера. Теплые окна домов манили уютом, и, едва переступив порог дома, я почувствовал, как силы окончательно покинули меня. Прошел к своей комнате почти на автомате, слыша приглушенные разговоры родителей в гостиной. В этот момент я думал лишь о том, чтобы добраться до постели. Уже лежа под теплым одеялом, перед тем как сон накрыл меня волной, в памяти мелькали образы сегодняшнего дня, отцовская фигура на фоне озера, его слова о концентрации и, конечно, мое желание окончательно усвоить новое ниндзюцу. Закрывая глаза, я знал, что завтра тренировки продолжатся, поэтому следует хорошо отдохнуть. Глава 24. Несколько дней подряд я с головой погружался в интенсивные тренировки с отцом, посвященные технике водяного дракона 10 хвостов. Каждый день был испытанием, но с каждым разом я чувствовал, как становлюсь сильнее. Уже сейчас я мог контролировать 5 хвостов, хотя осознавал, что впереди еще много работы. Чем ближе я приближался к завершению техники, тем больше понимал ее сложность. Отец, обладая сенсорными способностями, уверял, что при идеальном владении техникой я смогу использовать ее в бою не более 2 раз. Даже 1 раз потребует огромной концентрации. Однако он также заверил, что эти тренировки значительно увеличат мои резервы чакры к моменту завершения обучения. Сегодня, к счастью, он дал мне передышку. День обещал быть свободным, и я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы просто отдохнуть и погулять по деревне. Проснулся я гораздо позже обычного, почти в полдень. Это было непривычно. Лежа на кровати, я позволил себе еще несколько часов наслаждаться покоем, пока солнечные лучи лениво пробивались сквозь оконные ставни. Наконец, поднявшись, я быстро привел себя в порядок и вышел на улицы Канахи. Теплый воздух был свежим и бодрящим. На улицах кипела жизнь. Торговцы громко предлагали свой товар, дети бегали по мостовым, а шиноби всех возрастов отправлялись на задания или возвращались с них. Мой желудок напомнил о себе, громко урча, и я тут же начал искать место, где можно было бы перекусить. Невдалеке я заметил уютное кафе, скрытое в тени дерева, под ветвями которого развивались яркие красные фонарики. Их мягкий свет придавал заведению особый шарм. На вывеске крупными буквами значилось «Магура – лучшие блюда из рыбы». Решив, что это место идеально подходит, я вошел внутрь, чувствуя, как воздух наполняется аппетитными ароматами жареной рыбы и свежих специй. Я заказал запеченного окуня с овощами и рисом, пока мои глаза бродили по залу в поисках свободного места. На одном из дальних столов я заметил знакомые лица. Там сидели мои одноклассники из академии. Юи Синджу, Ярома Инузука и Рейхьюга. На коленях у Ярома устроился его неизменный спутник, черный щенок по имени Бима, который внимательно следил за каждым движением окружающих. Ярома, как всегда, выглядел уверенно, почти вызывающе. Он всегда отличался физической силой и ловкостью, но его умственные способности часто становились причиной для шуток среди наших товарищей. Рей, напротив, был сосредоточен и спокоен, как и полагалось представителю побочной ветви клана Хьюга. Даже сидя, он излучал сдержанную мощь, а его серебристо-белые глаза внимательно наблюдали за происходящим вокруг. Но больше всего я обрадовался, увидев Юи. Ее рыжеватые волосы мягко спускались на плечи, а взгляд зеленых глаз светился дружелюбием. Она была центром этой маленькой компании, и ее жизнерадостный смех, казалось, наполнял все кафе. Мы не виделись с ней со времени нашей прогулки, и я был рад снова встретить ее. Вместе с ними за столом сидел их сенси, молодой шиноби по имени Киоакимичи. Ему было не больше 18, но он уже возглавлял команду. Высокий и уверенный, он выделялся добродушным, но внушительным видом, свойственным его клану. Юи заметила меня первой и с улыбкой махнула рукой. «Тору, садись к нам». Я не заставил себя долго уговаривать. Сев за их стол, я тепло поприветствовал всех присутствующих. Юи, как всегда, приветливо улыбалась, Ярома весело потрепал своего щенка Бима, а Рей коротко кивнул мне с серьезным выражением лица. Киосинси наблюдал за мной с легкой улыбкой, явно оценивая. Я начал рассказывать о своих недавних миссиях. Конечно, самым интересным эпизодом стала миссия Пранга, о которой я вскользь упомянул. «Б-ранг!» — воскликнул Рей, не скрывая впечатления. «А мы все еще топчемся на этих скучных заданиях уровня Д. Ну, не зря же ваша команда считается лучшей в выпуске», — вмешался Кио, скрестив руки на груди. «Неудивительно, что вам уже доверяют сложные задания, но и у вас все впереди. Когда окрепнете, начнете ходить за пределы деревни. А пока тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Скукотища! Это вы говорите нам уже второй месяц», — вздохнул Ярома, поглаживая Бима, который устроился у него на коленях. «Тренировки — это ключ к успеху», — добавил я, поддерживая слова Кио. «Даже я взял перерыв в выполнении миссии ради тренировок с отцом. Разговор за столом был легким и приятным. Мы обсуждали не только миссии, но и повседневные дела, вспоминали веселые моменты из академии, обменивались новостями. Время пролетело незаметно. Почти час спустя мы вышли из кафе, где уже собралась небольшая очередь посетителей. «Кстати, Тору», — вдруг сказал Кио, остановившись у выхода, «не хочешь провести спарринг с моей командой? Думаю, для них это будет хорошей практикой. Пусть увидят свои слабые стороны». Я задумался. Сегодняшний день я планировал провести в отдыхе, но предложение прозвучало слишком заманчиво. Легкий спарринг не помешает. «Ну, если это будет небольшой бой, то я согласен», — ответил я, пожав плечами. «Отлично, тогда отправляемся на полигон». Мы направились к тренировочной площадке команды 8. Путь занял не больше 5 минут. Полигон находился на окраине деревни, окруженной высокими деревьями, которые слегка покачивались от легкого ветра. Солнце стояло высоко, заливая все пространство ярким светом. Воздух был свежим, а земля под ногами упруго пружинила. Пока команда разминалась, я тоже начал готовиться, разминая мышцы и делая глубокие вдохи. «Формат спарринга будет такой. 3 против 1, — объявил Кио. «Тору, для уравнивания шансов создашь 2 теневых клонов. «Без проблем», — ответил я, чувствуя легкий азарт. Я сложил печать и вызвал 2 теневых клонов, которые встали рядом со мной. Кио дал знак начинать. Мои клоны тут же бросились на Юи и Ярома, оставляя меня один на один с Реем. Я знал, что он станет самым опасным противником. Рей, как и ожидалось, принял боевую стойку мягкой руки. Его движения были плавными, но точными, а взгляд с активированным бейкуганом холодным и сосредоточенным. Его стиль джукин требовал максимальной осторожности. Даже одно касание могло нарушить поток моей чакры. Его движения были молниеносными. Каждое вращение, удар или блок походили на танец, исполненный с изяществом, но с убийственной точностью. Я старался держать дистанцию, но его выносливость и бейкуган позволяли ему видеть мои атаки заранее. Тем временем мои клоны справлялись с Юи и Ярома. Ярома, хоть и силен физически, не мог угнаться за моей атакой. Юи тоже старалась, но ее сила и опыт уступали моему. Рей же не сдавался. Я чувствовал, как начинает сказываться усталость, но он, похоже, был полон сил. Я сконцентрировался, выбрав момент для решающего маневра. Несколько быстрых шагов, ложное движение в сторону, и я провел серию ударов, которые сбили его с ног. Рей поднялся медленно, вытирая пот со лба. Он выглядел вымотанным, но не потерял достоинства. «Это был отличный бой», — сказал он, поклонившись мне. «И ты был хорош», — ответил я, кланяясь в ответ. Киосинси, который наблюдал за спаррингом, выглядел довольным. «Ну что, ребята», — сказал он, обращаясь к своей команде. «Видите, над чем нужно работать. Еще есть куда расти». Юи, Ярома и Рей кивнули. «Тору, спасибо за бой. С меня должок», — добавил Кио, дружески похлопав меня по плечу. «Без проблем», — улыбнулся я. Мы попрощались, и я медленно направился обратно в сторону деревни. Погода была превосходной. Теплый ветер мягко колыхал зеленые кроны деревьев, наполняя улицы Канахи свежестью. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, играя бликами на камнях мостовой. Решив воспользоваться моментом, я направился к центральным улицам деревни. Жизнь кипела вокруг. Торговцы из всех уголков страны огня и даже из соседних стран заполнили улицы яркими лотками. Запахи специй, жареной еды и свежих фруктов приятно смешивались в воздухе, а гул голосов создавал атмосферу праздника. Я не спешил, наслаждаясь прогулкой. Где-то впереди играл уличный музыкант на флейте, а ребята помладше бегали по площади, куда-то торопясь. Мое внимание привлекла лавка с рыбой, за прилавком которой стоял полный, добродушный мужчина в фартуке. Рыба оказалась привезенная из далекой страны моря. Я выбрал крупного морского окуня с серебристой чешуей, которая сверкала под солнечными лучами. Рядом торговец порекомендовал несколько экзотических овощей, привезенных из страны овощей. Мне стало интересно, что мама сможет приготовить из этого всего. Сделав покупки, я продолжил свой путь по рынку. По пути мне встретилось несколько знакомых. Я перекинулся парой слов с парнями из академии, которые сейчас находились в разных командах. В голове крутились мысли о том, чем бы еще заняться. Не прошло и половины дня, и я решил, что неплохо было бы посетить горячие источники, чтобы полностью расслабиться. Вернувшись домой, я поставил покупки на кухне. Из-за приоткрытого окна в дом проникал свежий аромат улиц. Мама выглянула из комнаты, поблагодарила за привезенные продукты и с энтузиазмом начала придумывать, что приготовить. Отыскав отца, который сидел в своей комнате и читал книгу, я осторожно предложил ему составить мне компанию на горячих источниках. Он задумался ненадолго, а потом неожиданно для меня согласился. Это неплохая идея. Давно мы не проводили время вдвоем, кроме тренировок. Предупредив маму, мы отправились к ближайшим купальням. Дорога пролегала через главные улицы Конахи. Мы шли неспешно, беседуя. «Ты быстро развиваешься, Тору», – неожиданно сказал отец. Его тон был мягким, но серьезным. «Гены Узумаки и Синджу дадут тебе большие запасы чакры в будущем. Если будешь работать так же упорно, то лет через 5 станешь невероятно сильным». Внешне я попытался сохранить хладнокровие, но внутри слова отца вызвали приятное тепло. Его похвала значила для меня многое. «Спасибо», — только и сказал я, продолжая слушать его. «Конечно, у тебя есть над чем работать», — добавил он. «Пока что твои слабости — это возраст и недостаточный боевой опыт. Но это дело времени. Когда твое тело окрепнет, чакра станет стабильнее, а выносливость вырастет. Главное, продолжай тренироваться». Мы шли дальше, и я понимал, что отец редко бывает таким открытым. Эти слова добавили мне уверенности, напоминая, что все мои усилия не напрасны. Горячие источники находились в живописном месте. Небольшая группа бассейнов, окруженная естественными каменными ограждениями, выглядела словно часть природы. Мы заплатили за вход, прошли в раздевалки, приняли душ и погрузились в теплую воду. Пар слегка поднимался над бассейном, а ветки деревьев нависали над водой, создавая приятную тень. Людей здесь было немного, пара пожилых мужчин обсуждали что-то в стороне, еще один шиноби, судя по его защитной повязке, дремал, прикрыв лицо полотенцем. Мы удобно устроились у края бассейна, прислонившись спинами к теплым камням. «Хорошо, правда?» – спросил отец, закрывая глаза и расслабляясь. «Еще бы», – ответил я, чувствуя, как вода смывает усталость последних тренировок. Я закрыл глаза, позволяя телу полностью расслабиться. В тишине слышались лишь шорох листвы и размеренное журчание воды. Когда я открыл глаза, солнце уже клонилось к горизонту, и краски дня начали сменяться мягкими золотистыми оттенками. «Пап, будем идти домой?» – спросил я, заметив, что отец, похоже, задремал. Он открыл глаза, посмотрел на меня, затем кивнул. Мы поднялись, переоделись и неспешно отправились обратно. На улицах стало меньше людей, и все вокруг наполнялось ощущением теплого вечера. Когда мы вернулись домой, нас встретил аппетитный аромат запеченной рыбы, доносящийся с кухни. Мама постаралась. Морской окунь с овощами выглядел восхитительно. Мы сели за стол всей семьей, и я наслаждался ужином в кругу близких. После еды я поблагодарил маму, пожелал родителям спокойной ночи и отправился в свою комнату. Приняв душ, я сел на кровать и взял книгу, которую давно хотел прочитать. Это была история о шиноби из маленькой страны, который, несмотря на скромное происхождение, стал героем. Погрузившись в чтение, я представлял себя на месте героя, сражающегося за что-то большее, чем личные цели. Эти мысли наполнили меня спокойной решимостью. Закрыв книгу, я лег и быстро заснул, готовясь к завтрашнему дню, который обещал быть не менее насыщенным. Тренировки продолжались уже больше недели. Каждый день был наполнен упорным трудом, но, наконец, я почувствовал настоящий прогресс. Контроль над ниндзюцу водяного дракона 10 хвостов становился все увереннее. Вода, подчиняясь моей чакре, принимала форму массивного, грациозного существа, которое могло сокрушить врага. Однако самым значительным достижением стало то, что я научился создавать дракона без источников воды поблизости. В этот день, сидя на краю тренировочного полигона под тенью старого дерева, я смотрел на тихую поверхность воды в пруду. Там, где еще несколько минут назад бушевал дракон, теперь воцарился полный покой. «Я сделал это», — подумал я, чувствуя смесь усталости и гордости. На следующий день отец объявил о смене направления тренировок. «Ты продвигаешься в ниндзюцу, Тору, но я хочу, чтобы ты стал универсальным шиноби. Сегодня мы займемся киндзюцу», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Я всегда знал, что отец силен в обращении с мечом, но мне казалось, что меч не станет важной частью моего арсенала. Ты готов?» — спросил отец, когда мы вышли на наш семейный тренировочный полигон. Полигон, окруженный высокими деревьями, казался мне почти домом. Здесь я провел большую часть детства, тренируясь под пристальным взглядом родителей. Теперь же он вновь стал ареной для новой главы моего обучения. «Да, отец», — твердо ответил я, хотя внутри чувствовал волнение. Мы начали с разминки, которая сразу показала, что сегодня будет нелегко. Отец дал мне тренировочный меч из металла, лишенный остроты, но все равно весомый. Помни, начал он, в кендзюцу главное не сила. Меч должен стать продолжением твоего тела. Если ты сражаешься с зажатым разумом или скованным телом, то обречен на поражение. Его движения были быстрыми и точными. Он показал мне базовые стойки, способы нанесения ударов и блоки. Сначала я пытался копировать его, но каждый раз мои удары выглядели грубыми, а блоки – неуклюжими. Ты слишком напряжен, Тору. Ослабь руки. Я попытался следовать его совету, но меч чуть не вылетел из моих рук, когда отец легко парировал мой удар. Он мгновенно сделал выпад, и мне едва удалось уклониться. Гибкость и контроль, а не грубая сила. «Смотри», — сказал он, показывая плавное, но мощное движение. Его меч, казалось, двигался сам по себе, рисуя в воздухе сложные узоры. Мое восхищение сменилось решимостью. Я хотел хотя бы приблизиться к его уровню. Мы перешли к спаррингу. Отец не щадил меня, хотя его удары оставались безвредными. Каждый мой выпад он блокировал с легкостью, словно предугадывал движение. «Атакуй!» — командовал он. Я старался изо всех сил, но его скорость и техника оставались вне моего досягаемого уровня. К тому моменту, как солнце достигло зенита, я чувствовал себя измотанным. «У тебя неплохая интуиция», — сказал он, останавливая тренировку, чтобы объяснить очередной прием. «Но ты слишком полагаешься на силу. Меч требует баланса». Мы продолжали тренироваться до самого заката. Каждый раунд казался мне испытанием. Мое тело ныло, мышцы горели, но я все равно не мог не восхищаться тем, как отец двигался. Это было искусство в чистом виде. В какой-то момент он остановился и сказал: «Тору, владение мечом – это не только техника. Это баланс ума и тела, гармония чакры и клинка. Запомни, без баланса ты никогда не станешь мастером, каким бы сильным ты». Глава 25. Когда я вышел из дома, солнечные лучи лишь начинали заливать деревню мягким утренним светом. Небо, в котором синеватый оттенок начал превращаться в светло-оранжевый, обещало теплый день. Я глубоко вдохнул свежий воздух Канахи, насыщенный ароматами земли и росы, что осталось после ночной прохлады. Легкий ветерок подхватил шорох листьев, и я прислушался к этому успокаивающему звуку. Деревня просыпалась, а вместе с ней и ее жители. Мой путь лежал к башне Хокаге, где мы с командой должны были получить новую миссию. Привычная дорога по крышам домов давала ощущение свободы и скорости. Я двигался с легкостью, наслаждаясь видом, который открывался сверху. Утопающие в зелени улицы, на которых шиноби и жители деревни начинали свои дела. Возле башни я оказался первым, но долго ждать не пришлось. Микото и Кайта прибыли всего через несколько минут, слегка заспанные, но явно настроенные на работу. Солнечные лучи начали отбрасывать тени от деревьев и зданий, а легкий туман, что еще не успел рассеяться, придавал деревне загадочный вид. «Все в сборе», — раздался знакомый голос нашего сенсея. Дан сенсей всегда выглядел спокойно. «Я уже взял для нас миссию — устранить Нукинина Канахи, Канырики. Это миссия ранга С, но, возможно, она перерастет в ранг Б. Кан скрывается в небольшой деревне на границе со страной Чая, вместе с отрядом таких же отступников. Мои мысли моментально переключились на миссию. Я был рад вернуться к работе после долгого отпуска, однако перспектива долгого пути немного обескуражила. Это ведь в другой части страны огня, путь туда займет несколько дней, с долей уныния отметил я. 3 дня, ответил Дан Синси. У вас есть час на подготовку. Встречаемся у южных ворот. Вернувшись домой, я рассказал родителям о миссии. Мама встретила это с привычной тревогой, а отец, напротив, одобрительно кивнул. Это возможность проверить твои силы. Береги себя и помни, что торопливость – главный враг. После этого я быстро собрал вещи. Далее я решил заглянуть в кафе в клановом квартале Синджу, чтобы запастись едой на 3 дня пути. В кафе меня встретили радушные улыбки хозяев. Это было небольшое заведение, уютное и наполненное запахом свежеиспеченного хлеба. Набрав еды и сладостей, я запечатал их в свиток, ощущая, как импульс чакры щекочет пальцы. Готово. Мой путь вновь лежал к южным воротам. Возле ворот уже ждал Дан Синси, прислонившись к дереву и глядя на горизонт. Он обернулся, услышав мои шаги. «Как прошли тренировки?» — спросил он, внимательно посмотрев на меня. «Хорошо, Синси. Освоил новую технику Суитана, водяной дракон 10 хвостов. Впечатляет», его взгляд чуть оживился. «Интересно будет увидеть ее в бою. Обязательно покажу», Я не смог скрыть гордость в голосе. Через несколько минут прибыла вся команда, и мы отправились в путь. Леса вокруг Канахи, такие привычные и одновременно дышащие спокойствием, создавали вокруг нас почти умиротворяющую атмосферу. Солнечный свет пробивался сквозь густую листву, мягко освещая лесные пейзажи, а звуки природы, пение птиц, шорох кустов, наполняли все пространство жизнью. Путь был спокоен, и с наступлением вечера я задался вопросом. Лес медленно погружался в багровую дымку заката, когда я, прыгая с ветки на ветку, задал вопрос, который уже витал в воздухе. «Где будем ночевать?» Дан Синси, уверенно продвигаясь вперед, даже не обернулся. «Сегодня ночуем в лесу. Завтра вечером будем в деревне у залива Хангури». Небо над нами начинало менять краски. От насыщенного оранжевого оно переходило к темно-алому, а длинные тени деревьев создавали узоры на земле. Постепенно густой лес уступал место более открытой местности. Деревья становились все реже, а почва под ногами из мягкой и покрытой мхом превращалась в твердую, каменистую поверхность. Ландшафт казался суровым. Небольшие холмы тянулись к горизонту, а острые силуэты гор, едва освещенные умирающим светом дня, возвышались вдали, словно древние стражи. Когда тьма окончательно окутала окрестности, мы остановились, чтобы разбить лагерь. Лес погрузился в густую ночную тишину, лишь изредка прерываемую шорохом ветра в кронах и криками ночных птиц. Звезды, одна за другой, вспыхивали на бархатном небе, освещая наш небольшой костер, вокруг которого мы расположились. «Тору, твоя очередь первым дежурить», — сказал Дан Синси, закутываясь в плащ и устраиваясь у дерева. «Понял, Синси», — ответил я, опускаясь на корточки у огня. Огонь мягко потрескивал, отбрасывая танцующие тени на наши лица и окружавшие нас деревья. Лес казался живым. Его шумы успокаивали. Тихий шепот ветра, шорох листьев, иногда осторожные шаги мелких зверьков в кустах. Я всматривался в темноту, ощущая, как ночной воздух холодит кожу. Товарищи, погруженные в сон, дышали размеренно. Микото свернулась калачиком под своим плащом, а Кайта, как обычно, спал беспокойно, иногда шепча что-то во сне. Дан Синси, казалось, даже во сне был начеку. Его тело лежало напряженно, словно он готов был проснуться в любой момент. На следующий день природа встретила нас совершенно иным настроением. Ландшафт продолжал меняться. Почва приобрела красноватый оттенок, словно земля сама по себе здесь была иной. Холмы поднимались и опускались, а между ними прятались небольшие лесные рощи. Иногда мы слышали шелест ветра, который приносил с собой легкий соленый запах, запах близкого моря. «Уже недалеко», — сказал Дан Синси, заметив, что я начал посматривать на горизонт. И он был прав. К вечеру перед нами открылся величественный вид. Залив Хангури раскинулся перед нами, как гигантское зеркало, отражающее краски закатного неба. Его гладь играла розовыми и золотистыми оттенками, а вдали, словно игрушечные, двигались корабли с треугольными парусами. Берега залива обрамляли густые тростники, а чуть дальше начинались заливные поля, освещенные мягким светом умирающего дня. «Красиво», — пробормотал я, на миг задержавшись, чтобы насладиться этим зрелищем. К заходу солнца мы добрались до порта. Город был невелик, но оживлен. Торговые суда сновали туда-сюда, пристань гудела от криков грузчиков и торговцев. Узкие улочки, вымощенные брусчаткой, были переполнены людьми. Кто-то договаривался о цене на рыбу, кто-то тащил ящики со специями и тканями. Все пространство вокруг было пропитано запахом морской соли, смешанным с ароматами пряности и жареной еды. Найти ночлег оказалось проще, чем я ожидал. Мы остановились в небольшой гостинице, которая, несмотря на скромный вид, выглядела уютной. Ужин был простым, но вкусным. Рис, свежая рыба и густой овощной суп с пряностями. После долгого пути горячая еда вернула нам силы. «Завтра рано встаем», — напомнил Дан Синси, вставая из-за стола. «Отдохните как следует». Я не стал возражать. Поднявшись в свою комнату, я быстро растянулся на кровати, чувствуя, как усталость берет свое. Где-то внизу слышались приглушенные звуки гавани, которые вскоре стали лишь фоном для моих мыслей. Утро в порту началось с тихого гудения, постепенно превращающегося в оживленный шум. Мы проснулись рано, едва первые лучи солнца начали пробиваться сквозь утренний туман, покрывавший воду. Город еще дремал, но в порту жизнь кипела. Слышались крики капитанов, звон якорей и стук ящиков. В столовой гостинице нас встретил аромат крепкого чая. Этот напиток, как оказалось, привезли из страны чая, и его вкус был насыщенным, с тонкими травяными нотками. Я взял кружку горячего чая в руки, чувствуя, как тепло разливается по всему телу. Чай был крепким и ароматным, но, пожалуй, главное удовольствие ждало нас впереди. Официантка принесла завтрак, жареную рыбу, золотистую, с хрустящей корочкой, пахнущую прибрежным бризом, и свежий хлеб, еще теплый от печи. Необычно видеть хлеб вместо риса, но в этом был свой шарм. Кухня портового города, как оказалось, умела приятно удивлять. Еда была простой, но сытный, а в конце нас ждал сюрприз. Небольшие кусочки пирога с ягодной начинкой. Пирог оказался мягким, с легкой кислинкой и карамельным послевкусием, будто в нем запечатлели летнее утро. Я даже не заметил, как съел свой кусок, оставив тарелку пустой. «Ну, это было неплохо», — сказал Кайта, вытирая рот салфеткой. «Да уж», — кивнул я, откинувшись на спинку стула. «Местная еда выигрывает у других небольших городков». После завтрака Дан Синси поднял взгляд и, как всегда, сдержанно начал обсуждение. «Нашей первой целью будет выяснить хоть что-то о шайке Канаирики. Портовый город – это перекресток множества путей. Здесь можно встретить кого угодно – торговцев, беглецов, моряков. А главное, тут всегда есть информация. С чего начнем?» – спросил Кайта, не отрываясь от окна, за которым играли на солнце мачты кораблей. «С бара», – коротко ответил Синси. Кайта удивленно вскинул брови, но возражать не стал. На улицах города уже царила привычная портовая суматоха. Громкие голоса моряков, звуки ударов молотов в кузнице, грохот катящихся тележек с товаром – все это смешивалось с криками чаек и шелестом волн. Воздух был наполнен запахами моря, рыбы и горячего хлеба из пекарен. Мы направились в порт, где жизнь кипела даже сильнее. Деревянные причалы скрипели под тяжестью ящиков и мешков, которые грузчики сноровисто таскали туда-сюда. Лодки и суда лениво покачивались на волнах, а над водой вился легкий туман, подсвеченный лучами утреннего солнца. «Не сильно отличается от порта в стране горячих источников», – пробормотал я, оглядывая знакомый хаос. «Все порты похожи друг на друга», – заметил Дан Синси, ускоряя шаг. «Бар, куда мы направлялись, оказался старым, с обветшалым фасадом, но выглядел надежно, словно уже не одно поколение моряков проводило здесь свои вечера. Он находился в самом сердце портовой части, окруженный домами с выцветшими стенами, которые словно впитали в себя соль, ветер и истории здешних мест. Когда мы вошли, нас встретил запах старого дерева, моря и алкоголя. Темноватое помещение было обставлено просто, но уютно. Массивные деревянные балки поддерживали потолок, а вдоль стен располагались полки с пустыми бутылками и старинными морскими картами. Столики из потемневшего от времени дерева были заняты моряками, местными жителями и, судя по виду, проезжими торговцами. Шум здесь был приглушенным, будто заведение само охраняло свои тайны. Звенели кружки, сталкиваясь с грубыми деревянными столами, изредка раздавался хриплый смех или короткие шутки. Дан Синси осмотрел помещение цепким взглядом, словно выискивая что-то или кого-то, а затем направился к барной стойке. «Обычно в таких местах можно узнать что-то полезное», — заметил он, заказывая саке. «Но мы ведь не можем пить», — осторожно возразил Кайта. Синси окинул его насмешливым взглядом. «Вы шиноби. Это значит, что вы можете делать все, что делают взрослые. Конечно, это не значит, что нужно напиваться, но иногда маленькая чаша саке может сделать разговор гораздо проще. Официант поставил перед нами 4 небольшие чашки с прозрачным напитком. Запах саке был резким, с тонкими нотками риса. Я поднес свою чашу к губам, и первый глоток заставил меня непроизвольно поморщиться. Напиток был горячим, обжигал горло, но потом разливал приятное тепло внутри. «Ну как?» – тихо спросил Кайта, бросив на меня взгляд. «Терпимо», – ответил я, облизнув губы. Мы выпили неспешно, стараясь не выделяться среди завсегдатаев заведения. Тем временем Синси продолжал пристально слушать разговоры вокруг, пока не повернулся ко мне. «Ладно, начнем. Наша задача – собрать любую информацию о шайке Канаирики. Мы разделимся. Ты останешься здесь со мной, а Микото и Кайта отправятся на рынок. Встретимся у отеля через 2 часа», – добавил он, кивая остальным. Кайта и Микото допили свое саке, их лица все еще выражали смесь напряжения и недовольства. Кайта пробормотал что-то о том, как это жжет хуже, чем перцовый суп, чем вызвал короткий смешок у Микото. Они вышли из бара, и их силуэты быстро растворились среди оживленной толпы. Мы с Синсеем остались сидеть за столиком. Я откинулся на спинку стула, прикрыв глаза и прислушиваясь к разговору за соседними столами. В баре жизнь текла своим чередом. Моряки оживленно обсуждали прошедшие штормы, затянувшиеся стоянки кораблей и последние вести с дальних морей. Тяжелые сапоги гулко стучали по деревянному полу, звенели кружки, а дым от трубок лениво клубился в воздухе. У дальней стены несколько торговцев, судя по виду уставших от долгих дорог, обсуждали свои товары, обмениваясь жестами и тихими словами. Спустя какое-то время, пока я лениво водил пальцем по ободку своей чаши, обрывок чужого разговора резко выдернул меня из расслабленного состояния. Двое мужчин за соседним столиком, одетых как обычные крестьяне, тихо обсуждали события, которые заставили меня насторожиться. Говорю тебе, караван накрыли эти шайка-ирики. Все подчистую забрали, да еще и людей утащили, сказал один, потирая усы. Я слышал, на этой неделе в деревне об этом много разговоров, отозвался второй, нервно крутя деревянную ложку. Я наклонился к Дану Синсию, делая вид, что подношу чашку к губам, и негромко сказал: «Синси, кажется, я нашел зацепку». Синси кивнул, мельком бросив взгляд на говоривших мужчин. Его движения были настолько естественными, что казалось, он просто меняет позу, чтобы удобнее сидеть. «Пересаживаемся ближе», — тихо произнес он, поднимая свою чашу. «Мы выбрали стол неподалеку, где можно было уловить больше деталей их разговора, не вызывая подозрений. Однако мужчины, похоже, заметили нас. Один из них настороженно посмотрел в нашу сторону, а другой нервно поправил пояс, словно проверяя, на месте ли что-то ценное. «Смотрю, вы что-то услышали», — тихо, но твердо сказал один из них, наклонившись вперед. Дан Синси лишь усмехнулся, как бы снимая напряжение. «Мы шиноби из Канахи», — начал он спокойно, — «и мы здесь не случайно. Нам нужно устранить шайку Канаирики. Вы говорили о них, верно?» Мужчины переглянулись. Взгляд одного из них стал жестче, но он все же кивнул. «Здесь слишком много ушей», — сказал он, понижая голос. «Если вы хотите поговорить, это можно сделать в другом месте». Мы быстро расплатились за напитки и вышли вслед за крестьянами на улицу. Город был все так же оживлен. Торговцы спорили о ценах, грузчики тащили ящики, а над причалом тянулись запахи соленой воды, рыбы и смолы. Но стоило нам отойти дальше, как шум сменился тихим шелестом ветра в деревьях и пением птиц. Мужчины привели нас на окраину, где раскинулись обширные зеленые поля. Дорога, вымощенная неровным камнем, вела вдоль деревенских построек, окруженных садами и огородами. Небольшие домики из глины и дерева выглядели ухоженно, а в окнах виднелись цветущие горшки с растениями. Вдали на возвышении виднелся большой дом, обнесенный низкой каменной стеной. Крыша из черепицы блестела на солнце, а двери с изысканной резьбой выделялись на фоне простых построек. Один из мужчин указал на дом. «Это владение нашего господина. Он защищает нас от бандитов, а мы платим ему частью урожая. Его люди, шиноби из соседней страны, не раз сражались с шайкой ирики». Дан Синси склонил голову в знак благодарности, передав небольшой мешочек с деньгами одному из мужчин. «Спасибо за помощь. Мы едва успели подойти ближе к владению, как из ворот вышли двое шиноби. Их хитайте, покрытые мелкими царапинами, сразу привлекли внимание. Символы на повязках были едва различимы, но говорили о том, что их деревня слишком мала, чтобы быть широко известной. Первая из них, кунайчи с короткими темными волосами, явно повидавшая не один бой. Ее лицо пересекал старый шрам, а взгляд был холодным и настороженным. Второй, мощный мужчина с широкими плечами, за спиной которого висел огромный меч, блеснувший на солнце. «Кто вы такие? Зачем пришли сюда?» — грубо спросила кунайчи, сужая глаза. Ее голос был низким, уверенным, без тени сомнений. «Мы шиноби из Канахи», — спокойно ответил Дан Синси, делая шаг вперед. Его поза была расслабленной, но в движениях чувствовалась скрытая угроза. «Нас наняли устранить Канаирики. У меня есть все необходимые документы». Он медленно достал свиток, раскрывая его перед кунайчи. Та внимательно изучила его, пока ее напарник, скрестив руки, пристально наблюдал за нами. «Это правда», — наконец произнес он низким голосом, коротко кивнув. «Но зачем вы пришли сюда?» «Мы встретили ваших людей в городе», — пояснил Синси. «Они сказали, что ваш господин может обладать информацией». Мужчина повернулся к кунайчи, и между ними словно пронесся безмолвный разговор. «Босса сейчас нет», — наконец сказал он, расслабляя позу. «Он вернется к вечеру. Вы можете подождать здесь. Дан Синси поклонился. Благодарю за предложение, но нам нужно вернуться в город. У нас остались товарищи, с которыми мы должны встретиться. Шиноби кивнули. Тогда ждем вас вечером. Мы повернулись и, не спеша, направились обратно, оставляя за спиной засеянные поля. Глава 26. Эй, Кайта, как считаешь, кто из нас добудет больше информации? Спросила Микото, поправляя волосы и оглядываясь на оживленную улицу, где они только что покинули бар. Зависит от случая, но думаю, Тору и Синси. Кайта слегка пожал плечами, задумчиво взглянув на причал, где тихо покачивались лодки. Учитель более опытный, да и Тору не промах. Рынок, к которому они направлялись, находился совсем рядом, в самом сердце порта. Он был меньше, чем те, что они видели в глубине страны, но все равно выглядел впечатляюще. Сразу бросалась в глаза другая атмосфера. Здесь, у побережья, все дышало морем. Соленый ветер срывал с причала запах рыбы, а гул голосов перекликался с криками чаек. Большинство людей вокруг были моряками, загорелые, крепкие мужчины с грубыми руками. Шиноби среди них практически не попадались. «Кстати, Микото», — неожиданно заговорил Кайта, — «мой клан специализируется на разведке. У нас есть агенты в разных уголках мира, они помогают собирать нужную информацию». «Не знала», — удивилась она, взглянув на него. «Отец брал меня с собой пару раз за пределы деревни». Кайта улыбнулся, вспоминая, «он учил меня искусству разведки. Так что я немного представляю, что нам нужно делать».